Фламенко. Герман пробрался в зал, когда веселье в клубе шло уже вовсю. На первом ряду маячила голова вновь прибывшего здоровяка Чернышевского, и Герман туда не пошел. Он с комфортом устроился в конце зала и вытянул длинные ноги. Поглядывая на дверь, чтобы не пропустить Лору, которая после обеда куда-то подевалась и по телефону сказала лишь, что увидится на месте, стал наслаждаться концертом сельской самодеятельности. В детстве ему часто приходилось видеть подобные перформансы, поэтому список концертных номеров он мог составить с точностью до 99%. Сначала, как водится, выступали самые маленькие детишки со стихами и песнями про родной край. Следом танцевали девочки постарше. Потом выходил баянист, гордость районной музыкальной школы. После него ученицы старших классов показывали современный танец под последний, самый модный хит. А завершал все это дело неизменный хор старушек в сарафанах и кокошниках. Бабушки допевали уже третью песню, а Лора так и не появилась. Когда хор пенсионерок под аплодисменты сходил со сцены в зал, Герман начал потихоньку продвигаться к двери, над которой горела надпись «Вых». Неожиданно прожекторы погасли. В полнейшей темноте громко защелкали кастаньеты. С потолка упал яркий луч и осветил маленькую фигурку в черном посередине сцены. Это была Лора. Неожиданно волнующим перебором зазвучала гитара. Девушка слушала музыку, наклонив голову и не поднимая глаз. Ее волосы были убраны и украшены большим красным цветком. Лицо бледное и сосредоточенное, как будто отстраненное. Вдруг руки взлетели в каком-то невообразимом движении, каблучки застучали по дереву сцены, взметнулись пышные юбки с красным подбоем, словно раскрывая сердцевину диковинного цветка. Никогда раньше Герман не видел, как танцуют фламенко, но с первых движений угадал. Лора танцевала так, словно была одна во всем зале. Она не смотрела на зрителей, не улыбалась им, не поднимала глаз, погруженная в какой-то страстный экстаз. Все яростней звенела гитара, все отчаянней стучали кастаньеты. Девушка на сцене танцевала, и зал, как зачарованный, следил, как маленькие ноги в туфельках с ремешками отбивают ритм, то наступая, то отбегая вглубь сцены, вводя зрителей в состояние транса. Грянул последний аккорд. Лора вскинула руку и замерла, изогнув осиную талию. Свет погас. А когда прожекторы загорелись, на сцене никого не было. Сельский клуб не видел ничего подобного. Публика зашлась аплодисментами. Хлопали так, что, стоя у выхода, Герман чувствовал, как трясется деревянный пол. Он вышел на улицу, закурил и стал ждать. Царевна появилась, когда народ уже разошелся. Ее лицо сияло, глаза блестели, а в гладко зачесанных волосах горела красная роза. Она всучила ему кучу тряпья, в которой угадывался ее сценический костюм, и радостно объявила. «Нам отдадут картину! Батюшков разрешил, и батюшка согласен!» Герман, улыбаясь, смотрел на ее счастливую мордашку и вдруг, не справившись с собой, схватил за воротник куртки, притянул и поцеловал. Куль в руках мешал, он кинул его на перила и изо всех сил прижал Лору к себе. Она подпрыгнула, обхватила его руками и ногами, ответила на поцелуй, потом быстро съехала вниз и отскочила. Он пытался удержать, но в эту секунду дверь клуба распахнулась, и на улицу вывалился довольный Батюшков. «Долорес Саритовна, еще раз примите слова благодарности от ошалевшей от счастья публики. Считайте меня своим вечным поклонником. Вам, Герман Александрович, еще раз спасибо за работу, так сказать, на благо народа. Завтра с утра привезем картину, а сейчас не побрезгуйте за праздничный стол. Так сказать, покурите с рабочими». Именно сейчас Герман больше всего хотел как можно скорее попасть в свою мансарду, как-нибудь заманить туда Лору и остаться с ней наедине. На всю ночь. А лучше навсегда. «Мы придем, только вещи забросим. Спасибо вам, Павел Егорович». Лора снова сунула Герману пук одежды и почти побежала к дому Зои Павловны. Герман, едва успевая, шел за ней, спотыкаясь, хмурясь и пристально глядя на алый цветок, мелькающий перед ним. На крыльце она потопала и громко окликнула хозяйку. Никто не ответил. «Уже на гулянку ушла. Пошли быстрее». «Куда?» — тупо спросил он, стараясь не смотреть на нее, чтобы не сорваться. «На Кудыкину гору!» — весело ответила она и свернула не в свою светелку, а к его мансарде. Постучав каблучками по лесенке, она взлетела наверх, и когда он поднялся следом, бросилась на шею и прижалась. «Я еле дождалась тебя. Не могу больше». Хорошо, что он был не способен говорить, а то непременно бы сказал какую-нибудь глупость. Его мозг отключился моментально. Наверное, и ее тоже. Остались только безумные инстинкты, которыми человечество еще не научилось управлять. Какое-то время они еще стояли, срывая друг с друга одежду, потом упали на пол, не чувствуя ничего, кроме горячечного трения тел, рук и губ. Очнувшись, оба попытались понять, сколько продолжалось их совместное помешательство, но ничего не вышло. Помутившиеся головы отказывались думать, а обессилевшие тела — шевелиться. «Наверное, из клуба все уже разошлись», — слабым голосом предположила Лора, лежа на нем и, поёрзав, устроилась поудобнее. «М-м-м», — глубокомысленно ответил Герман, гладя ее по спине и прижимая, чтобы она не свалилась. В кромешной темноте невозможно было определить, где лежали их телефоны, на которых следовало посмотреть время. «Пить ужасно хочется», — слабым голосом произнесла Лора. «Я принесу», — подхватился Герман. «У меня на столе бутылка стоит». «Уже не стоит. Когда я на тебя напрыгнула, она опрокинулась. На полу, наверное, лужа». «Тогда, может, попробуем подползти и слезать? Как муми». Он сметану свою любимую разлил, кляксы по всей мастерской. Ужас. Так он целый день в это играл. Шагнет, слижет, шагнет, слижет. Причем двигался явно по системе. Сначала по часовой стрелке, потом против. Она хохотала так, что все-таки свалилась с него и, упав на пол, продолжала смеяться. «Я согласна. Давай ты поползешь по часовой, а я против». Герман потянул с кровати покрывало и укутал хохотунью. Она тут же прижалась к нему и крепко обняла. «Ой, что это за бугры у тебя на спине?» Лора провела рукой, ничего не поняла, привстав, заглянула, наконец перелезла ему за спину и оттуда спросила шепотом. «Это от пуль?» «Нет, осколки мины почирикали». «Такие рубцы». Она затихла, трогая пальцами бугристые шрамы. «Я и не знала, что ты служил. А кем ты был?» «Сапёром». «Господи, боже мой, ты на мине подорвался?» «Почти. Мишка Бурунов, друган мой, подорвался. А меня осколками уже». «Как же так случилось? По неопытности?» «По глупости. Это уже под конец службы было. Мы думали, что круче нас никого нет. Что мы любую мину за версту носом почуем. В общем, в себя поверили. Ну и поплатились». Лора затихла у него за спиной. Герман поймал маленькую руку, перетянул всю ее обратно и поцеловал задумчивое личико. «Завтра я разбужу тебя на рассвете. Хочу тебе кое-что показать». «Хорошо». И тут Лора спохватилась. «А который час все-таки?» Она выползла из покрывала и стала шарить среди одежды. «Ага, нашла сотовый». «Мама дорогая, уже первый час. Зоя Павловна давно вернулась, наверное. Что, если она ко мне в комнату заходила?» «Я ничего не слышал». «Я тебя умоляю, что мы вообще могли слышать?» Она собрала одежду в кучу и кинула на кровать. «Как я теперь по лестнице пойду? Она же услышит». «Да, это серьезная проблема». «Конечно. Я же ей сказала, что мы не пара». «А мы не пара?» Лора перестала суетиться в поисках своего белья. Герман смотрела внимательно и серьезно. «Скажи, царевна». Лора открыла рот, но ответить не успела. На крыльце что-то загрохотало, и они услышали голос Зои Павловны. «Ах ты ж паскуда зловредная! «Я ж тебе, Глафира Петровна, не велела на крыльцо ходить, а ты опять за свое. Чего сожрала, спрашиваю, а? Откуда ты цветы взяла?» «Кто такая Глафира Петровна?» Шепотом спросила Лора, спускаясь босиком по лестнице. «Это она козу свою так прозывает», — ответил Герман, осторожно открывая дверь ее комнаты. «А ты свой букет случайно не на крыльце оставила?» «Ах, блин, точно!» «Ну, попадет теперь Глафире Петровне. Спокойной ночи, царевна». Лора хихикнула и юркнула к себе. Герман прислушался. Разборки продолжались. Он бесшумно поднялся по лестнице к себе и закрыл дверь. Утром ее опять разбудили на заре. На этот раз громоподобным стуком в окно. Похоже, это становилось доброй традицией. На этот раз Лора ругаться не стала, молча напялила одежду и выползла на крыльцо. «Зизи. Теперь я уж точно Зизи». Герман вынырнул откуда-то из кустов, сходу подхватил ее и покружил. «Вот это подарок! Не спящая царевна!» Лора скорчила злобную мину. «А, понял. Эта царевна несмеянна». Как она ни старалась, выпячивание губ трубочкой не помогло. И Лора рассмеялась. «Ну вот зачем он ее смешит прямо с ранья? Ведь она даже глаза разлепить как следует не может. Выглядит, как житель китайской деревни. К тому же неумытый». «Умоемся на лугу», — шепнул Герман ей на ухо, поцеловал заспанный глаз и потащил к калитке. «Он что?» Мысли ее слышит. Следующие 10 минут они куда-то бежали, поворачивали за заборы, перепрыгивали через лужи и, наконец, выбежали на поле. «Смотри, царевна, это называется росный луг. Я ведь обещал, что покажу». Все пространство перед ними до самого горизонта было покрыто алмазами. На каждой былинке, веточке и цветке висело, лучась невыразимым блеском, по несколько бриллиантовых капель. Солнце, поднимаясь, подсвечивало их. Множество граней сверкало сказочной, невиданной, нереальной красотой и слепило глаза. Лора наклонилась, собрала в руку горсть алмазов и слезнула. «Вкусно как!» Герман провел рукой по поверхности. Бриллиантовые капельки посыпались на землю. Они умылись и напились. «Пройдемся?» «По росе ходить полезно», — предложил Герман. «Жалко такую красоту губить. Давай обойдем сбоку и полюбуемся». Они медленно пошли по кромке луга. Герман сорвал большую ромашку и воткнул ей в волосы. Она засунула ему за ухо колокольчик. Настроение у обоих было благостным. Так бы идти и идти. Они спустились с откоса, пошли вдоль реки и набрели на уютный, спрятанный между двух вывороченных огромных корневищ кусочек берега, покрытый чистым белым песком. «Как в Майами», — растягиваясь на песке, сказал Герман. Лора села рядом. Он тут же притянул ее к себе и стал целовать. Она даже не поняла, как он оказался сверху. Ей не было холодно, наоборот, даже жарко. Хотя одежды на ней не осталось почти совсем никакой. Она только видела зеленые, нет, черные, как омут глаза, и летела в каком-то огненном, а может, воздушном потоке, куда-то не то вниз, не то ввысь. Неизвестно, сколько прошло времени, но он пришел в себя, когда Лора объявила, что если он ее сейчас же не отпустит, ее спина будет покрыта синяками, потому что она лежит на какой-то коряге. Герман приподнял ее и переложил на себя. Так привычнее. Лора потерлась щекой, повертела головой, поболтала ногами и неожиданно предложила искупаться. Герман приподнял голову. По сизой от утреннего холода реке бегали волны, как мурашки по спине. «Искупаться? Уверена?» Лора вскочила и бросилась к реке. «Это... что же она вытворяет?» Он побежал за ней и хотел перехватить, но Лора уже барахталась на мелководье, плескаясь и разбрызгивая воду. «С ума сошла? Простудишься!» Он поднял ее на руки и вынес на сушу. «Да чего же ты отчаянная!» Лора схватила одежду и стала напяливать на мокрое тело. Теперь она почувствовала, что на улице собачий холод. Герман натянул на нее джинсы, футболку, куртку и застегнул до самого горла. Шарфом обмотал влажные волосы, и она стала похожа на Марфушеньку-душеньку, сидящую под елкой в ожидании приданного. Он не сдержался и стиснул ее так сильно, что она охнула. «А ты чего? Одевайся скорей!» Почему-то она не решалась смотреть на него голову. Прятала глаза. А он, как ни в чем не бывало, прошелся по берегу, стряхивая из себя капли, и заявил. «Сначала обсохну немного». Он повернулся, и она снова воровато отвела глаза, хотя, конечно, успела рассмотреть все, что нужно. Он словно не замечал ее смятения. «Мы с дедом купались до ноября. На крещение фрору пекунались, лет с пяти. Так что я привычный». «Ну, а я непривычная». Лора внезапно рассердилась и, отвернувшись, подняла с земли сумку, которую по дурацкой городской привычке всюду таскала с собой. Герман подошел и обнял ее. «Ты чего, царевна?» Она спрятала лицо у него под мышкой и пискнула оттуда. «Хорошо тебе. Ты такой красивый, что можешь голым по улицам ходить. А я вот...» «Толстая?» — подсказал он. «Да я...» «Толстая? Ты сказал, что я толстая? Я кажусь тебе толстой? Я?» Она раздула ноздри и вытаращила глаза. Герман не выдержал и расхохотался. «Да не толстая ты, успокойся. Вы, женщины, это что-то. Самый тощий, скажи, что толстая, поверит, причем сходу. Просто поразительно. Ты что, себя в зеркале не видела?» «Да, мы такие. Не понимаю, что тут смешного». Герман вытер мокрые от слез глаза. «Ты такая потешная, когда злишься. Просто не мог удержаться от провокации». «Ах ты, поросенок немецкий!» И кинула в него камешек. Герман увернулся и стал карабкаться по откосу. Она полезла за ним, продолжая обзываться и кидаться тем, что попадалось под руку. Хохоча и гоняясь друг за другом, они постепенно приближались к дому. И вдруг услышали зычный голос Зои Павловны, выкликающий их на все село. Оказалось, хозяйка их обыскалась. У нее, видишь ли, оладьи остывали, и пюре, и котлетки домашние, и сырники со сметаной. И тут они, посмотрев друг на друга, вскрикнули разом. «А где Чернышевский?» Оказалось, забытый ими Гаврила Николаевич вовсе не потерялся в пространстве. Сразу после концерта его подхватил человеческий поток и увлек в клуб. Там, в окружении местных нимф, Чернышевский так славно провел время, что обнаружил себя утром рядом с прекрасной селянкой у нее дома. Испугавшись, Гаврила пулей рванул к зданию администрации и упросил Батюшкова отправить его на станцию хоть на тракторе. Павел Егорович удивился, но машину дал. «И куда торопился?» – недоумевала Зоя Павловна. «Похмелился бы сперва». Посмотрев на Германа, Лора пожала плечами. «Я позвоню ему с дороги». Когда они, задевая животами углы, вылезли из-за стола, стрелки часов приближались к 11. Картину, завернутую в бесчисленные слои мешковины и обвязанную бечевкой толщиной с канат, отец Антоний и Батюшков принесли вместе. Герман положил драгоценный груз в багажник и стал прощаться. Пока все обнимались и целовались, давали ценные указания по поводу картины и наказы по поводу здоровья, прошло еще не менее часа. Наконец выехали. Поговорив с Чернышевским и убедившись, что он жив и здоров, Лора в изнеможении откинулась на сиденье. «Рада, что уехали, но уезжать не хочу. Так бывает?» «Не знаю, но у меня те же ощущения. Хорошее место, хорошие люди». Щеглеватых три раза звонил. «Торопит». «Ты ему уже сказала, что это опять не Строганова?» «Нет, конечно. Пока я сама не буду уверена на 100%, ничего говорить не стану. Зачем расстраивать беднягу Чернышевского? А потом, если это подлинник, Голицына, да еще и Вижели Брен, Вовчик будет счастлив втройне. Ему-то все равно, кто на портрете. Главное, слава». Неожиданно она взяла руку Германа, лежащую на рычаге переключения передач. «Ужасно шершавая и какая-то корявая. А еще мозоли. Дед Кирьян такие называет куковяками. Точнее, не скажешь. Настоящая куковяка». И поцеловала мозолистую ладонь. «Царевна, ты...» «Молчи. Не говори ничего, ладно?» Лора подержала его руку и положила на место. Слишком много всего хочется сказать. Поэтому самое лучшее — просто помолчать. Всю дорогу за ними по пятам гнался дождь, но догнать не смог.